«Какая сволочь!» «Кто сволочь?» — вздрогнула Аха. «Да этот твой Марк. Янчик, он уже не мой. У меня теперь Гамзат». «Кто он такой, этот твой Гамзат?» — спросил он с неподдельным интересом. «Янчик, он дитя, юный поэт. Я хотела бы его усыновить, если бы у него не было большущей семьи в Нальчике». Татьяна тут потрепала мужнин взлохмаченный чубчик. «А ты бы, Янг, согласился усыновить какого-нибудь малыша с таким вот, как у тебя, чубчиком? Ты всерьез, Танька, говоришь? Без подгребок? Какие могут быть подгребки на такую тему?» «Конечно, я бы его признал, как своего первого сына». Тут на него обрушились шутливые, но основательные подзатыльники. «Первого? А это как, прикажешь понимать?» Он защищался локтями. «Танька, перестань! Ну, мало ли что! Помнишь, как Асеев-то писал про маяка? Может, где-то в дальней-дальней Мексике от него затеряно дитя?» Отмахнувшись от избиений, он встал. «Нет, какая все-таки сволочь этот Марк Аврелов! Выгнать женщин из дома — это ли не сволочизм?» Надо сказать, что с этой точки зрения Яна Александровича никак нельзя было записать в разряд сволочей. Он никогда не выгонял женщин, а уходил сам. Похоже на то, что пострадать одиночеством в этот день удалось только Ваксину. Сначала он отправился на ялтинский почтамт, чтобы позвонить домой. Нужно было уточнить финансовую ситуацию. Он уехал в Одессу почти без денег, оставив домашним какие-то жалкие 150, которые удалось выцарапать в реперткоме в счет перевода армянской пьесы. Эти переводы с подстрочников кое-как еще помогали сводить концы с концами. Однако выцарапывание денег в брачном учреждении было изнурительней полухалтурной работы. На Мосфильме в 6-м объединении обещали выплатить 1500 за вторые поправки по сценарию. Из них 700 надо будет отдать по неотложным долгам. С оставшейся суммой можно будет все-таки вздохнуть, однако когда эта мосфильмовская корова разродится, вот в чем вопрос. Там сейчас, в 6-м, Стажарова устроилась в редактрисы. Обещала нажать на корову, а вдруг забудет со своими бесконечными романешти. В Одессе с помощью Барлахского удалось подписать договор на переработку сценария Клопштока. Обещали через неделю выписать аванс. Значит, я могу получить там деньги по возвращении из этого роскошного путешествия. Если фортуна не отвернется. Ну, а если и там, и сям эти выплаты застрянут, что тогда делать? В писательской коммуналке народ думал, что Ваксин богат. Молодой еще человек, в том смысле, что не старый, а располагает уже трехкомнатной кооперативной квартирой, «Жигулями 2103», шмотки на нем исключительно фирменные, жена модница, дети как картинки. Чего еще ему не хватает? Дачи в Переделкино? Подай заявление в Литфонд, глядишь, и выделят тебе пару комнат с террасой. Если, конечно, ну, так сказать, приблизишься к эталону советского писателя. Но он не хочет, товарищи, приближаться, потому что получает подпитку из зарубежья. На самом деле над Ваксином грязным пологом постоянно нависала нищета. Иногда среди ночи, чаще всего 4:30 утра, просыпался в холодном поту. Где взять башлей? Как погасить суды? Как Ляле оплатить уроки фигурного катания? Хватит ли на питание, на весеннюю обувь, на летний отдых? Книги перестали издавать совсем. Вынуждают идти с протянутой рукой, бить челом в инстанциях. Не дождетесь, чахоморы. У кого еще из приличных людей можно одолжить? Ну, не у Милонова же. Последний недавно остановил его на углу.